Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Эрведа Радио, Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субботялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая аюрведа. Аштанга Хридая Самхита. Вот, сегодня мы будем говорить про питу. И сейчас мы послушаем вот этот 11 стих, вторая часть 11 стиха, которая как раз одной строчкой говорит о качествах питы. Питтам саснеха тикшношнам лагу висрам сарам дравам. Питтам саснеха тикшношнам лагу висрам сарам дравам. Питтам саснеха тикшношнам лагу висрам сарам дравам. Спасибо большое. Сейчас вот я слушал эту строчку, эту сутру, я вспомнил о том, что вообще-то требуется от людей, которые хотят серьезно практиковать аюрведу, изучать эти, как бы заучивать эти сутры наизусть. Вот. И они должны, как у нас говорили, помните, в детстве от зубов отскакивать. Вот. Но кроме того, что они должны отскакивать от зубов, нужно еще и очень хорошо и глубоко понимать значение каждого термина, который используется в данных сутрах. Вот, и мы этому как раз посвящаем. То есть мы три строчки, видите, будем три раза как бы выходить в эфир ради того, чтобы каждую строчку объяснить отдельно. Вот, и эта сутра, как вы сейчас услышали, как вы услышали сейчас, как она звучит, питтам саснеха тикшношнам лагу висрам сарам дравам. Вот. И первое слово в этой строчке — это питтам, что означает питта, собственно. Вот. А дальше просто перечисляются свойства или лакшаны. Лучше сказать, признаки этой доши. То есть мы должны научиться определять доши с помощью, сейчас на данном этапе изучения мы должны научиться определять доши с помощью этих сутр, с помощью этих изречений кратких. Вот. Первое слово, которое этот признак определяет признаки питты, — саснеха. Са означает немного, слегка. То есть это или не совсем, да? Как бы есть и как бы и нет одновременно. То есть слово са на санскрите, вот эта вот приставочка впереди. А снеха означает маслянистый. То есть в целом это можно перевести как слегка маслянистый, по большому счету, да? То есть са снеха означает маслянистый или слегка маслянистый. И здесь, как вот в материале, надеюсь, что уже все открыли материалы, где написано это все. И мы видим, что маслянистость, елейность, сальность. Вот. Это относится к телу человека, который обладает преимущественно питта-дошей. И сама доша также. То есть нужно еще... Мы сейчас говорим именно о самой доше. Потому что качество именно пракрити, свойства пракрити, они описываются в Шарирастхане дальше. Там, как бы именно описывается портрет человека вата, человека питта, человека капха. Вот. Здесь говорится как бы в целом о доше. То есть нужно понять качество дош здесь сейчас. Вот. И если говорить о теле человека, то это тело будет слегка жирное. То есть имеется в виду снеха — это как вот маслянистость, которая на коже выступает. Например, у человека питта доши очень будет выражена вот эта зона Т. Знаете, наверное, в косметологии применяют этот термин, когда лоб и нос, он такой сальный как бы. То есть засаливаются быстро волосы также у человека питта доши. Вот. С другой стороны, вот это слово сальность, оно несет некий оттенок такой психологический, да, то есть портрет сразу можно видеть. То есть так и говорят, сальный человек, да. Думаю, что комментировать не нужно, это и так понятно, что это значит. С другой стороны, здесь мы видим, дальше продолжаются переводы этого слова со снеха как лоск или глянец. То есть человек питта очень любит лоск. И очень любит глянец. То есть вот эти глянцевые журналы, они по большей степени для питтадоши, для людей питтадоши на них рассчитаны. Как бы, да? То есть люди, которые любят лоск и глянец. Вот. А с другой стороны, саснеха означает также ласковость, мягкость и нежность. То есть, скажем, от человека питтадоши, вернее, ватадоши, так как его основная основной признак вата души, как мы в прошлый раз выяснили, это сухость. То есть это как раз противоположность этому качеству соснеха. Вот, ласки, мягкости и нежности лучше не ожидать, потому что природно вата доша лишена этих свойств. Вот. А питта и капха, они обе маслянистые, то есть питта со снегкой, и потом, когда мы увидим описание капхи, их можно, в принципе, посмотреть сейчас, у капхи одно из свойств снигда, что означает вообще жирность, как бы еще более жирный, не слегка маслянистая, жирный. То есть еще более ласковый, еще более мягкий, еще более нежный. Да. И также со снег означает любовь и преданность. То есть люди питта доши, они способны любить и быть преданными. Вот. То, что я хотел сказать, сейчас хочу послушать, что скажет Михаил Альбертович. Может быть, он что-то добавит, может быть, возникли какие-то мысли по ходу того, что угу. Когда я говорил. Спасибо, Андрей Юрьевич, я немножко добавлю. Вот соснеха, это качество, оно очень интересно тем, что фактически я сейчас сидел и анализировал. Наверное, это единственное из всех вообще описываемых качеств вата, питта и капха, которые промежуточные. Ну, да. Все остальные, они такие жестко детерминированные, то есть или-или. А здесь промежуточный вариант указан, потому что вата, она сухая, а питта сникдха, капха, капха маслянистая. А для питты говорится слегка, немного маслянистая, указывая на промежуточный оттенок. И вот Андрей Юрьевич, вы сказали, что сальный человек, да, это выражается физиологически, кожа слегка жирная, волосы могут засаливаться быстро, а в то же время это касается его поведения, его вот склонности, если, конечно, он находится в соответствующих гунах, в гуне страсти, скорее всего. Такой человек сальный означает непристойное что-то в его речи, в его поведении. Такой скользкий, может быть, немного. Но в то же время снеха, этот термин, он означает, если на уровне сатва, гуны смотреть, это любящий человек, нежный. И вот здесь вот четко видно будет, если он на уровне сатва гуны, то это качество проявляется как любовь, преданность, нежность. А на уровне раджаса, вот он начинает проявлять себя пошло, как вот такой есть классический пример. Поручик Ржевский. Да, он явно был питта конституции. Здрасте, в раджасе. И вот это качество его соснеха, оно вот в анекдотах как раз и обговаривается. Вот это вот я немножко хотел добавить. А так основное вы хорошо сказали. Все основное, да. Также я хочу как бы сакцентировать все-таки на этом еще внимание. Нужно понять, что вот это вот практическое понимание тригуна, то есть трех гун материальной природы, трех качеств основных материальной природы или трех модусов, как их называют, очень важно в аюрведе. И любое свойство, любая гуна, любое свойство, любое качество, оно может проявляться как бы с двух сторон, как монета имеет две стороны. То есть одна сторона — это сатва-гуна, и ничего плохого в сатвагуне нет. То есть далее мы увидим, что сатвагуна, будет сказано в одной из шлок, что сатвагуна является, не является дошей. Или мы это уже проходили, я уже не помню. Дальше, нет, да, дальше у нас будет. Да-да. Такой очень интересный спорный вопрос, да, который, ну, в смысле, для нас-то он сами не спорный, но вот мы с вами слышали критику в наш адрес по этому поводу. То есть сатвагуна не является дошей, это написано в Аштанге Хридаям Самхите и в других шастрах аюрведических. То есть она не наносит никакого вреда телу, то есть все и сознанию, естественно. Вот, только пользу приносит. И все эти свойства, которые перечислены, свойства дош, они проявляют тогда себя положительно. То есть цель аюрведы в том числе — это вывести человека на уровень сатвы. Существует три направления в терапии в аюрведе. Первое называется Юкти Вьяпашрая, что означает такие терапия как бы рациональная, да, то есть понятная, укладывающаяся в какие-то физические законы. Вот. Другая терапия называется сатва ваджая, она также понятна, но это означает, она также в физические законы укладывается, это развитие сатвы, сатвагуны в человеке, в пациенте или в самом человеке, который просто практикует аюрведу. Нужно понимать, что аюрведа — это наука о жизни, это шире, чем медицина. То есть каждый человек может применять эти принципы в своей жизни. Вот. Не как врач, а просто как человек. И Третий вид терапии называется дайва вьяпашрая, что означает обращение к Богу за помощью и как бы к силам божественным. Вот. Так вот, сатва ваджая – это развитие сатвы как гуны, как одной из трех гун, махагун. Вот. Это дает стабильность, и тогда здоровье, обретенное на этом пути, на пути развития сатвагуны в себе, то есть оно остается на очень долго и как бы очень стабильным становится. Вот. И все качества, которые человек имеет от рождения, прокрытие его становится положительным. То есть он становится положительным и безупречным человеком, как мы говорили еще в первом цикле, вот, когда мы еще до нашего отъезда. Вот. Вот что я хотел сказать. Михаил Альбертович, может быть, вы свойства тикшна начнете разбирать? Может, мы так по переменке будем это делать? Мне кажется, будет интереснее. Как скажете, Андрей Юрьевич, давайте. Очень хорошо. Итак, следующее свойство тикшна. Тикшна означает острый или резкий, проникающий глубоко внутрь. И вот это качество остроты, оно очень ярко выражено у тех, у кого доминирует питта-доша. Такие люди, они имеют какие-то ярко выраженные способности. То есть вот острота, тикшна, она проявляется как ярко выраженная способность у человека. Это также отражается в их эмоциональном поведении. Вот как здесь вы хорошо указали, ревностный, вспыльчивый, необузданный, стремительный, порывистый, импульсивный. В то же время, если говорить об интеллектуальных способностях человека, это очень сообразительный человек, проницательный, наблюдательный, бдительный, внимательный. Также тикшна относится к чувствам. Например, слух. У таких людей он очень острый слух, тонкий слух. И они слышат, где о них говорят и кто. И четко контролируют. Сегодня, Андрей Юрьевич, мы в основном про нас сами рассказываем. Да, мы улыбки. Кроме того, острота проявляется так, что это люди, они любят показывать свою власть. Особенно, если они находятся в страсти. Острота пищеварения. У них очень такое интенсивное пищеварение. Они могут поглощать большое количество пищи, напитков, и это их подводит. Потому что за счет этого они могут в большом количестве употреблять нездоровую пищу и не вовремя. И затем к какому-то определенному периоду их жизни это сказывается на их состоянии здоровья. Или на следующее утро. Да, когда уже пришел этот период жизни. У них острый ум, они хотят карьерных успехов, хотят благосостояния, роскоши. То есть вот это проявляется как активный, рьяный, усердный, неистовый человек. Это в психологии описывается как человек типа А. То есть такой холерик, очень амбициозный, критично настроенный, настроен только на победу путем проигрыша других. И при этом он пытается уложить в единицу времени как можно больше событий. Такие люди из-за этого становятся трудоголиками часто. Но в то же время тикшна означает, вот противоречие такое, да, парадоксальное получается, отказавшийся от себя, да, я говорю как бы, ну, в кавычках, да, говорю, что противоречие, как будто противоречие. Отказавшийся от себя подвижник, аскет и отшельник. Вот они эту энергию свою, которую направляют вовне, пытаясь добиться карьерных успехов, точно так же могут направить на свое внутреннее развитие и стать очень сильными подвижниками на пути духовной практики. Подвижники в основном они питта-доши, конечно. Да. Да, да, да. А вот аскетизм, отшельничество, вот эта энергия. Да? Да, да, подвиг. Да. То есть люди питты, они склонны к подвигу. Да. Тикшна это также склонность к подвигу. Острая речь. Острая речь, как мы сказали, острая, это значит, что они очень язвительные. Речь у них язвительная, потом у них язва желудка, и чаще всего даже не желудка, а двенадцатиперстные кишки. Во рту бывает еще. А? Мукхапака называется. Мукхапака. То, что это стоматит. Да. Язва на коже, язва в ротовой полости, в кишечнике. Вот это. Да. Язвительный человек. Меч, шпага, оружие, также тикшна переводится. Эти люди, они воинственны. То есть, они хорошо владеют, кстати, оружием, если они ставят перед собой задачу. и они сами как оружие. Вот. И в то же время... Как это сказано, предвещающее дурное, зловещее, да, то есть действительно люди питы боятся, особенно люди ваты, потом же за ним капха. То есть не набивают страх люди за счет этого остроты своей, вот этой жизненной позиции такой очень активной. Взгляда. Взгляда. Да, очень острый взгляд, да, глубоко проникающий взгляд. Когда питта смотрит с прищуром, то есть тикшна, здесь также проявляется острота взгляда, то есть глубоко проникает. Взглянул, и душа в пятки уходит. Это питта. Лидеры общества. Да, вот по суете немножко я хотел сказать. Суета и опрометчивость. Мы привыкли, что это относится к людям вата конституции. Но в раджасе вот этот признак тикшна, он избыточно используемый, может сделать человека нестабильным. То есть вот появляется вот это качество суеты. Опрометчивость означает, я сначала делаю, потом думаю, что я сделал. Вот это тикшна. Удивительно так мы описали. Здорово. Да, я бы еще немножко добавил. Давайте. Ага, Андрей Ильич. Вот этот острый взгляд мы уже обсудили, но еще нужно смотреть на черты лица, например. Острые черты лица. Вот острые черты лица, острый нос, например, такие тонкие губы, да, острые черты лица, острый взгляд, глубоко посаженные глаза, кстати, еще. Вот такие ярко выраженные надбровные дуги, например. Это говорит о том, что питта преобладает. Вот также тикшна означает, вот как сказано, острая речь здесь, да, но это означает также критика. То есть критиков, если мы посмотрим на критиков, как вот как социальное явление, существуют люди такие, да, профессия есть даже такая, критик. Вот это очень хорошо в обществе иметь критиков, потому что без критиков общество превратится просто такую в кашу. То есть некому будет поправлять. То есть критики, они призваны поправлять общество или каких-то отдельных личностей. Так вот, лучшие критики это люди питты, особенно если они в сатвагуне, то есть если они критикуют с точки зрения истины. Вот. И вообще человек питты, он склонен к критике, он склонен критиковать. Это его природная склонность и задача. Также нужно это понимать, что это задача, в этом нет ничего плохого. Вот. Кроме того, еще тикшна означает интенсивность, как вы, Михаил Альбертович, очень так четко заметили, да, то есть интенсивность означает, что они вообще любят интенсивную жизнь, очень активно ведут жизнь. То есть они никогда не занимают, люди питты не занимают пассивную позицию. Для них это только в крайнем случае, когда действительно их вынудили силой, например, да, то есть когда они видят, что нужно подчиниться. Или они видят авторитета. Когда они видят, да, или подавили, или когда они видят авторитета, тогда они могут добровольно подчиниться, то есть по-другому никак. Вот. А вообще это активная, интенсивная жизненная позиция, что не свойственно ни капхи, ни вате, собственно. То есть они подчиненные любят занимать положение. Вот. Не любят. Питта не любят занимать подчиненные. Или вата, капха любят. Вата и капха не любят занимать, вернее, любят занимать, извиняюсь, да, подчиненное положение. Да, я оговорился, походу. Вот. Моя очередь теперь дальше ушну разбирать. Хорошо. Ушна. Слово, означающее горячий. Тут надо понять... сразу же понять, что это основное, или как мы привыкли говорить, вот с Михаилом Гетовичем, выдающееся свойство питты. То есть это означает, что вата, будучи холодной, и капха, будучи холодной. Сухая. Вата сухая, выдающаяся. Нет, я имею в виду, чем разница. А, прошу прощения. Почему выдающаяся? Выдающаяся, потому что две другие доши холодные. Да. То есть и вата, и капха, они холодные, а только питта горячая. Если мы говорим, скажем, о сухости, то вата, она только она сухая, а питта и капха, они маслянистые. Вот. Я почему-то подумал, что вы хотите назвать выдающееся качество каждой души перечислить. Каждую душу перечислять, то это получается вата – сухость, да. Питта – жар, и капха – что? Тяжесть. Тяжесть, да. Потому что дальше мы видим лак легкий. Так вот, что означает ушна? Если мы просто к физике обратимся, то мы увидим, что ушна – это жар. Это означает расширение. Вот, то есть, когда мы вот это слово видим ушна, мы не должны думать только о температуре. Потому что температура – это относительное понятие. Вот, то есть, мы существуем в пределах, в диапазоне в каких-то температур, да, и вот оценим холодный, горячий, но... Солнце, кстати, например, вообще непостижимой для нас температуры, там, скажем. Или Луна с другой стороны, знаете, темная сторона Луны, там сколько, 260 с чем-то градусов, уже не помню, минус. Это непостижимо для нас, мы не можем это оценить, потому что мы просто сразу оставим тело. Вот. То есть ушна — это не просто температура, ушна означает жар, расширение. Вот как нужно это понимать. Точно так же, кстати, как и холод. Холод — это сужение, то есть холод он зауживает. То есть это означает широкий взгляд, например. То есть шире человек смотрит на мир. У него мировоззрение шире, чем у других, сравнительно с ватой и капой. Вот. С другой стороны, это означает тело горячее. То есть, взяв просто человека за руку, когда вот мы делаем спаршану, то есть, когда мы трогаем человека, мы чувствуем его температуру, то есть, насколько его тело холодное или горячее. То есть, например, конечности у людей вата-доши всегда будут холодными. Вот. А, скажем, тело у капхи вообще в целом, все тело прямо бывает холодным. Вот. А у питы будет теплое тело. То есть, даже в холодную погоду будут теплые конечности. Вот. Если, конечно, человек совсем не окалил. Вот, ну, то есть в обычных условиях, я имею в виду. Вот. Не в экстремальных. Горячий, жаркий, накаленный, да, это также о свойствах характера говорит. То есть пылкий, страстный, горячий человек, да, так и говорят, горячий парень, да. Означает возбужден также, то есть он ломает границы. Жар ломает границы. То есть человек. Питта, он не любит ограничений, вот что еще это означает ушно. То есть он ломает границы всегда. То есть для него это даже важно, это как смысл жизни, то есть постоянно рушить какие-то границы, выходить за пределы обыденного и так далее. Это означает также страстное увлечение. Горячий человек, да. Страстно, горячо увлекающийся, границ не знающий, широко мыслящий. С другой стороны, означает теплый и сердечный. Мы говорим про такого человека, теплый человек в общении. Такой теплый в общении, мы говорим, да? Вот. Ушна также означает потребление и расход. Это очень важно также понять, так как это связано с огнем, вообще с трансформацией, с потреблением, что означает, ну, когда вот дрова в огонь кидают, огонь потребляет дрова, да, расходуется топливо. Вот. Общество потребителей, в принципе, оно как бы в основном потреблять очень любят как раз люди питта-доши. То есть основные потребители. Сейчас вообще общество на этом построено, да, можно заметить. То есть этот лозунг «потребляй», он, конечно, уже все границы переходит, но я не буду тут вдаваться, потому что это ни к чему, мы узко разбираем аюрведу. Вот. Также ушна означает раздражительность, желчность и гнев. То есть вот эта горячность человека, то есть он очень быстро раздражается, приходит в состояние раздражения, и он не может себя сдерживать. Опять же, это означает, что человек ломает границы, то есть терпение у него ломается. Терпение – это определенное ограничение, да, то есть, но ушно не дает ему терпеть. Вот, и, соответственно, он ломает эту границу терпимого, как бы, очень быстро, то есть быстро вспыльчив очень. Это нужно учитывать при общении с людьми питты, вот, и не давать повода желательно, потому что он быстро выходит за границы, такой человек. Дозволенного даже. То есть в своем гневе он просто забывает. Гнев отнимает память, как сказано в Бхагавад-гите. Это практически видно в нашей жизни. Когда питта гневается, остановить его практически невозможно. Вот. Михаил Альбертович. Угу. Очень хорошо, Андрей Юрьевич, сказали вы про это, про этот признак. Ушна – это жар. Это то, что действительно вызывает расширение во всех смыслах этого слова. И такие люди, они в сатвагуне сердечные, дружественные, но в страсти, в раджасе, они становятся очень такими разгоряченными, страстными, раздраженными, рассерженными, несдержанными, вспыльчивыми. По поводу бескова. Да. Кстати, вот что касается физического уровня, таких людей можно легко в какой-то компании увидеть. Когда вы в какой-то помещении находитесь, они первыми бегут открывать форточки. Потому они хотят впустить в комнату свежий прохладный воздух, которого, как им кажется, всегда не хватает. И им нужно, таким людям обязательно нужно есть и пить регулярно и в достаточном количестве, иначе они становятся раздражительными. Вот. И вот еще во взаимоотношениях. Одна из их проблем заключается в том, что они очень охотно критикуют окружающих, но не выносят критики в свой адрес. Да. Есть у них такая способность. Нам это хорошо известно, Михаил Альбертович. Да. Кстати, что касается потребления, да, общества потребителей. Ушна также, одно из значений этого слова, зажиточный и богатый, то есть хорошо устроенный, надежный, прочный человек. То есть он стремится вот к такому обеспечению себя материальными благами, чтобы это было надежно, прочно. Ему кажется, что это поможет ему быть стабильным в жизни. Как мы знаем, потом все это складывается наоборот. Вот. Также Одно из свойств, извините, Михаил Ильич, что вас перебил. Я из Шарир Астханы, забегая вперед, в Шарир Астхане, в третьей главе, когда описывается Питта Доша, говорится, что люди питты, на самом деле, это их глубокое такое, что они таят в себе, они боятся трудностей вообще в жизни. Поэтому вот эта запасливость их, они как бы больше полагаются на себя здесь. Такой момент еще есть интересный, что им, то есть людям питты в связи с их вот этой вот, как бы, как сказать, неспособностью подчиняться, они также очень трудно, эта способность в них, им трудно подчиниться высшим силам, как бы, и то, что называют уповать, да, то есть они скорее сделают склад какой-нибудь себе на случай чего-нибудь, чем как бы довериться судьбе. Вот, извините, что перебил, Михаил Ильич. Да, очень хорошее дополнение. Пожалуйста. Я немножко еще скажу по этому признаку. Ушна также подразумевает, что такой человек, он влюбчивый. Он любит чувствовать какие-то ощущения в отношениях с противоположным полом. Любвеобильные люди обычно это. И за счет что этого горячий качества, парень называют. Да. Ему хочется чувствовать себя влюбленным. Вот это его поддерживает. Также Ушна помогает им уметь воодушевлять других людей, оживлять их, на что-то стимулировать вот, за счет этого качества. И что еще можно добавить? Вот последнее, наверное. Ушна дает такую склонность конфликтам. То есть эти люди могут легко ввязаться в конфликт, даже если это физически какой-то конфликт. Какие-то личные границы. Да, подраться там, побить кого-то. Это вот, наверное, то, что можно добавить. Нет, наверное, кое-что еще можно сказать. Вот этот жар не дает им возможности правильно контактировать с солнцем. Вот еще что хотел добавить. То есть они не выносят жары и солнечного света. Кожа у них очень чувствительная, и они легко реагируют на любые согревающие раздражители. Вот поэтому это у них очень сильная реакция на жар. И внешне, и в пище, кстати, тоже. Если такие люди употребляют много жирной пищи, алкоголь, то это очень для них неблагоприятно. Потому что если вот в их жар влить жир или алкоголь, то пламя запылает еще сильнее. Да, горючие материалы. Поменьше лучше использовать в своей жизни. Алкоголь, например, противопоказан просто по идее. Да, полностью. Полностью противопоказан людям пить. Еще можно добавить? Конечно. Я кое-что еще вспомнил. За счет вот этого жара, и, кстати, качество тикшна тоже, но в основном за счет жара, люди с конституцией питта очень часто становятся трудоголиками. Они не могут отключиться от работы даже дома или в отпуске, или там на каникулах. И это чревато большим количеством... Не умеют отдыхать. Да. Вот много таких опасных заболеваний. Гипертония, ишемическая болезнь сердца, язва желудка, 12-перстной кишки. Кровоизлияние в мозг. Да. Да, и даже онкология. То есть очень много таких заболеваний на фоне перегрузок у них возникают. Это проблемы со временем, я думаю. То есть если смотреть о причинах заболеваний, когда они перечисляются в Аюрведе, говорится, что одна из причин — это неумение обращаться со временем, и как раз вот это неумение переключаться в режим отдыха. Вот. И эта причина часто бывает причиной очень серьезных болезней. То есть нужно научиться этому. Вот я недавно тут интервью у нас вышло в газете «Время» местной алматинской, где в шапке было, само название было этой статьи, этого интервью «Мясо – это война», что уже как бы такой эпатаж достаточно. Такими большими буквами, знаете, на газете написано. Вот. И там такая как бы идет шапка, да, то есть как бы краткое изложение, о чем пойдет речь, и там сказано: отдыхать 3 месяца в году, работать 4 часа в день, все свободное время проводить в кругу семьи. Отлично. Вот. Да, это как бы вот аюрведа. Так, это был большой шум. Я читал комментарии в интернете на эту статью. Не все согласны. Да, 4 часа. Ну, хотя это описывается как человеческая жизнь. То есть 4 часа интенсивной работы в день достаточно. И 3 месяца в году нужно отдыхать, чтобы Ну, быть просто, а чувствовать себя человеком, просто, чтобы жить. Просто жить. Быть, а не казаться. Вот. Да. Михаил Альбертович, про Лакху расскажите? Да, хорошо. Ой, знаете, я немножко еще про Ушна хотел добавить. Давай. Последнее добавлю. Это так как выдающееся качество питы, по нему можно долго говорить. Вот Ушна у людей питы конституции возникает за счет того, что доминирует огонь, да, то есть первый элемент огня. И вот эта вот мощная стихия огня, она способствует ряду заболеваний у людей питы конституции. Это такие заболевания, как инфекционные болезни, кожные заболевания, вот, ну, подобного рода расстройства. И людям пита конституции нужно знать об этом, что печень у них работает всегда с повышенной нагрузкой. Печка же, печка ведь. Печень, да, печень это печка. Там жар. Да. Женщины, имеющие пита конституцию, у них склонность к сильным менструальным кровотечениям и избыток жара в репродуктивной системе тоже вызывает склонность к воспалениям. Вот я думаю, что мы сегодня также попробуем разобрать рекомендации для людей пита конституции. Вот там мы к этому еще, наверное, вернемся, какие для них можно рекомендовать способы и методы профилактики вот этих вот расстройств. Да, вот. Конечно. Традиционно теперь... это сделаете вы, о, Михаил Ильич. Сейчас я сначала расскажу Лакху. О признаке Лакху. Ну, о признаке Лакху, наверное, много говорить не нужно, потому что мы его разбирали в прошлый раз. Я несколько слов скажу, что это люди такие же легкие, как и вата конституции. То есть они легкомысленны немного. Вот. Они легки на подъем, необременительны. То есть им легко начать какое-то новое дело. В какой-то степени они даже не серьезные, может быть, поэтому могут быть веселыми, душа компании, да, такие могут быть. Движения у них быстрые, легкие, подвижные люди. Могут быть и подлецами. Без этого. В то же время, да. Легко. Из-за этого. Из-за этого, из-за Лакху. Но это уже что-то, такие гуны, как Тамас уже получаются. Ловкий, шустрый, да, вот здесь перевод, ловкий, шустрый человек. То есть он легко осваивает новую деятельность и хорошо понимает, как ее выполнять. Хитрить любит еще. Да, а почему бы и нет? За счет, опять же, Лакху. Делать поменьше, получать побольше. Вот. Беззаботный такой человек, то есть он не слишком обеспокоивается какими-то трудностями. Свободный, естественный в то же время. Лакху, вот хороший перевод. Естество, да, то есть для него естественное поведение склонен к естественному поведению. Непринужденный. Непринужденный, вот интересно, да, что его трудно принудить, получается. Да-да. Опять же. Вот. Принудить вот. Очень сложно человека. Давайте про Лакху, Андрей Юрьевич, еще дополните. Пожалуйста. Тут немножко, то есть мы должны видеть совокупность качеств. Я бы хотел немножечко еще добавить. То есть, давайте. Лакху ваты смешивается с другими свойствами вата доши. Поэтому несколько другая, да, вот легкость это. То есть оттенки другие. Здесь легкость также, но она тоже другая немножко. Вот эту разницу нужно понять. Но лакху, если мы отдельно уберем, то есть все остальные гуны, все остальные свойства, которые здесь мы перечисляем. Вот, лакху будет лакху, все-таки это будет как бы узкое такое понятие. Поэтому мы уже разбирали это. Сильно много мы, наверное, на этом останавливаться не будем. Это можно послушать записи относительно вата доши. Да. Можно я немножко добавлю? Конечно. Люди вата конституции, вата, я сейчас вспоминаю, как бы прошлые занятия, они сухие. И вот эта легкость у них не такая плавная, как у людей питта конституции. То, что мы будем говорить чуть позже, вот о качествах драва. Сара драва. Ага. Сара драва, да. Угу. Это я просто хотел немножко добавить. Андрей Юрьевич? То есть их легкость такая, вот сравнивают легкость ваты, сравнивают с легкостью, как вот пушинка летит по ветру, да. Вот. А легкость питта сравнивается с легкостью огня, как огонь устремляется вверх. Вот разница. Угу. Хорошее сравнение. То есть вот так надо воспринимать. То есть и тот, и другой лакху. Лакху означает стремиться вверх, легкий. Вверх стремление. То есть можно вектор поставить вверх. Вот. И этим свойством обладает вата и питта. Вот. Если же вектор опустить вниз, это означает гуру. То есть это выдающееся свойство капхи. То, что отличает капху от других дош радикально. Вот. Угу. Про висру я дальше, да? Да, вам досталось удивительное качество. Висра. Висра означает пахнет, резко пахнет. То есть по запаху можно определить принадлежность доши или саму дошу. Вот. То есть человек питта доши резко пахнет. У него выделения его из тела, они пахнут. И в связи с тем, что сами по себе пахнут, еще в связи с тем, что быстро идут метаболические процессы и жар повышен в теле, это киснет, да, все. То есть мыться надо очень часто человеку, питта доши. Вот. Чаще, чем другим, чтобы этим запахом не пугать никого. Вот. И можно так всплыло у меня сейчас вдруг такая картина, то, что называют амбре, да, то есть вот человек питта доши, да, в тамагуне. То есть в тамагуне это значит, он хорошо выпил, он поел таких чеснока, например, какого-нибудь вонючего. И мясо. Там, да, мясо, да. То есть еще и одеколоном сбрызнулся каким-нибудь. С таким вот таким же запахом. Вот, то есть сразу понятно, что это питта. То есть только питта так может пахнуть. Такой вот джентльменский набор. Вот. Но даже если человек в сатвагуне, то есть если он питается правильно, моется там часто и так далее, то есть он все равно будет обладать более резким запахом, чем другие, чем представители других дош. Вот это нужно понять. Также, как говорят, пахнет сырым мясом, да, есть такой запах от питы немножко мясной, вот, изо рта, например, вот, от тела вообще, то есть запах крови. Они просто склонны к кровотечениям также. У них, например, могут кровить десны, да, и это считается для питты, ну, не так страшно, как норма восприниматься должна. Например, утром человек питы чистит зубы, и у него немножко кровят зубы, то есть он сплевывает пасту, и там немножко крови, да, извиняюсь, да, десны. То есть это для питты не так страшно, неплохо, то есть нормально. Вот. Пахнет кровью, вот как здесь еще написано. Висра означает еще вонять, то, что он говорит, чего развонялся. Вот, это относится к речи также. То есть это мы говорили уже о критическом настрое, да, и вот висра это опять говорит о том, то есть не просто критический настрой, то есть иногда висра это означает, что человек пит и любит просто повонять, как у нас говорят, да, в речи. То есть такая критика, неконструктивная. Просто вот такие сики, там, довели страну до ручки и все остальное. Что-то такое. Неконструктивная критика. Да. Михаил Альбертович. Я все сказал про вишу. Ну, я немножко добавлю. Вы сказали, что людям питта конституции нужно соблюдать гигиену, то есть регулярно мыться, чтобы поддерживать чистоту тела. Но, как вот вы сказали, как говорят про них, что воняешь, да, здесь еще надо гигиену речи и ума поддерживать. Да-да. Им. Потому что иначе они действительно начнут вонять. В уме они тоже воняют, да. Да. В уме тоже. И вот интересно, что висра также есть еще один перевод «пахнущий плесенью». То есть вот он действительно воняет, да, такой заплесневелый, несвежий запах. Это означает, что человек не проводит ментальной гигиены. И, что такое ментальная гигиена, Михаил Ильич? Расшифруйте нам, пожалуйста. Что такое гигиена речи? Это как-то звучит абстрактно очень. Нужно. Я вот хочу понять, что это, как вот мне вот, я же питта. Да, сейчас мы попробуем это понять. Что надо делать с собой? Можно немножко как питта тоже немножко. А я знаю, что такое гигиена речи. О, спасите меня, скажите. Ну, это кратко. Контролировать все то, что ты говоришь. Вот и все. Никого не обижать и говорить действительно приятные слова. Даже если нужно сказать человеку, что он не прав, но это нужно сказать очень корректно. То есть корректировать себя полностью. И коррекция ума, гигиена ума. Тоже не нужно думать о чистом, не нужно думать о чем-то нехорошем. То есть ловить себя на этих мыслях и всячески от них избавляться. Заменять их, точнее, более хорошими. Я не права? Спасибо большое. Хорошие, вы правы. Завтрашнего дня я начинаю следовать. Это на самом деле очень сложно. Да, это очень сложно. Помыться, просто тело помыть, это проще. Это намного проще. Да, проконтролировать свой язык и ум гораздо сложнее, конечно. Знаете, особенно людям питта конституции. Да, мне также я являюсь питта конституции. Три питты собрались в эфире. Мне были даны не так давно рекомендации, чуть больше года назад, о том, что я должна контролировать свой ум и свою речь. Я сначала не очень поняла, как это, а потом стала думать. И додумалась. И стала контролировать. Не всегда еще. Порой бывает, как что-нибудь скажу. А потом думаю. Потом думаю, что сказала? Зачем сказала? Да, сложно работать над собой, но когда знаешь направление, то хорошо туда двигаться. Сейчас у меня оттуда вдруг про интенсивность немножко, про тикшну, да? То есть еще одно свойство, что человек питта-типа не любит как бы вот такого ровной жизни. Ему нужен интенсив всегда. То есть вплоть до того, что если нет никаких таких текущих задач, да, то он их просто сам себе может придумывать. Точно. Препятствия создать. Это создавать факт. Препятствия, потом преодолевать их и радоваться, угу. что он преодолел их. Это так быть же героем. Да. Прям нормальные герои всегда идут в обход. Это явно не Питта сказал, конечно. Тикшна, это... Так. Что мы сейчас хотим положительные, да? Да, только положительные. Да, проницательный человек, имеющий какие-то выраженные интеллектуальные способности. Да. В то же время, кстати, вот мы когда говорили о тикшне, я вот не упомянул, но тикшна еще означает эксперт в какой-то деятельности, то есть хороший специалист, знаток каких-то областей знаний. Тоже положительный, наверное. Вот, еще тикшна означает активный очень, то есть активная жизненная позиция. Нам, кстати, не хватает людей таких лидирующих в обществе. Вот, например, это же очень хорошо. Да. Ушна. Давайте, Андрей Юрьевич, ушна, что положить? Ну, мы же ушна это значит теплый, безграничный. Вот, то есть он говорит, дорогая, я веду тебя к звездам. Понимаете, то есть он ломает границы, для него нет границ. В том числе в отношениях. Вот что еще? Пылкий, страстный, это тоже очень хорошо, как бы, если пыл и страсть, если они соединены с сатва-гуной, с добром, с добродетелью, то это очень конструктивно. Горячий, сердечный человек. Да. Вот это положительное ушно. Так что, Наташа, вы радуетесь? Уже полегче. Андрей Юрьевич, знаете, мне кажется, мы каждую лекцию Наташу игнорируем, все сами говорим, а у нее накапливается. Наташа, участвуйте активнее. Не даем слова. Хотела сказать, я внимательно просто слушаю, что вот во мне и вата, и питта, вот есть. И капха, представляете, есть еще. И всего и побольше, да, вот она тоже есть, но как-то, видимо, я о ней не очень знаю. Но я что хотела сказать, вот вы, например, не зная меня, вы рассказали про меня все. Мы про Доши рассказываем, мы не про вас же рассказываем. Ну вопрос в том, что я когда-то на себя перенесла. Рассказывая про Доши, мы рассказываем про человека, конечно же. Вот, но я это на себя перенесла, тем самым каждый слушатель может увидеть в ваших словах самого себя. И на самом деле это помогает определить, на каком пути мы сейчас находимся, и нужно задуматься, в каком направлении нужно двигаться дальше. Вот это замечательно. А можно я еще добавлю? Это еще помогает понять других людей. Да. То есть не только себя, а других, и тем самым по-другому выстроить отношения, более гармонично выстроить отношения. Если мы будем знать достоинства и недостатки, ну и в кавычках на самом деле то и другое, просто это две стороны одной монеты, то нам будет проще общаться с людьми, понимая, где у них слабые места. Вместо того, чтобы давить на эти слабые места, мы можем прославлять их достоинства, например. Да, помогать развивать именно вот эту сатвичную, благостную сторону их характера, их природы. Так, какой у нас следующий признак? Лакху? Чтобы положительное следующий... что-то для Наташи сказать. Да, Михаил Игоревич, лакху это ваше. Это наше. Лакху человек быстрый, легкий, веселый, подвижный. В то же время не сильно обремененный какими-то... Не обременяющий также. И не обременяющий никого. Легко живет, счастлив, да, весело. Вот насчет вишры что-то, что там у нас положительное. Висра означает критический настрой, это в хорошем смысле критик, как мы уже говорили. В хорошем смысле критик. То есть если это свойство трансформировать в сатвичное свойство, в благостное, в доброе, то есть это человек, который будет по-доброму критиковать, и его критика будет восприниматься очень хорошо. Конструктивная критика. Да, конструктивное и доброе самое главное. То есть без злобы. Как Наташа вот сказала, очень хорошо сказала. Так, а кто у нас теперь Сару разбирает? Наверное, я начинаю. Давайте. Да, потом. Сара – это плавный, жидкий, водянистый. И этот признак, он отражает также подвижность, какую-то такую легкость, свободу, естественность движения людей, пита конституции. В то же время Сара означает вот такой перевод слабительный, очистительный. Это значит, что такие люди, они склонны к послаблению. У них стул обычно, вот если у людей вата и капха конституции склонность к запорам, то у людей пита конституция наоборот склонность к послаблению. Им нужно именно с такой точки зрения отрегулировать работу кишечника. Что еще? Движущийся, перемещающийся, продвигающийся. То есть это опять же указывает на их такую подвижность и приспособительность. То есть хорошую адаптацию в обществе. А продвигающийся указывает на то, что такие люди, они хорошо в социальной среде продвигаются. То есть они, например, хорошо делают карьеру. На месте стоять не могут. Да, для них это легко и естественно. Это их как бы природа, двигаться. Они не могут быть на уровне таких застойных явлений. Сара также означает... Продвинутый. Самый продвинутый на самом деле это люди питы. За счет интеллекта, то есть это не в обиду людям вата и капха конституции, но это факт на самом деле. Если посмотреть лидеров общества, то это в основном люди, у которых так или иначе одна из доша доминирует, это питта доша. Я, кстати, потом немножко расскажу вот на эту тему статистику о людях, гениальных людях, то есть те, кто добился каких-то высот в истории человечества, это потом добавлю. Ваша жизнь. Это же ваша диссертация, Михаил Альбертович. Ну, да. Ну, да. Дальше. Сара также означает преуспевающий человек. То есть он за счет вот этой своей продвинутости и подвижности, он легко добивается успеха в обществе, и он становится процветающим. То есть Сара дает такое процветание человеку. И есть еще один перевод, который здесь не указан, я просто его так сам добавлю. Действительный, объективный, реальный. То есть Сара также указывает на то, что человек за счет вот этой своей гибкости и плавности, он очень правильно смотрит на окружающую реальность. Он очень адекватно ее воспринимает, такой, как она есть. Вот. Вот Андрей Юрьевич... говорить больше. О, Наташа помогла. Андрей Юрьевич, вот расскажите... Про связку зачем... шнур, завязку нить? Да, зачем вы здесь это... Зачем я это сюда поместил? Сара расскажите, действительно как... означает связка, шнур, завязка, нить. Да, действительно, это так. Это означает, что люди питты любят основывать свои отношения с обществом на связях. Угу. То есть, вот то, что у нас говорят, да, вот связи, связи. Вот о связях больше всего говорят люди питты как раз. То есть, это связи означает... Это как, с одной стороны, корыстный подход, как бы, понимаете, то есть капха, например, более бескорыстна в отношениях, вот, в связях своих. То есть они строятся на другой основе. Здесь люди питта, они строят отношения чаще на какой-то корыстной основе, при этом они еще и заботятся об отношениях. То есть вот это то, что у нас называют. То есть ты мне, я тебе, вот это вот, я тебе помог, ты мне помоги, ты мне помог, я тебе помогу. Это как раз больше указывает на питту. Такое отношение к жизни. Здорово. Теперь какое вот у нас... Часто я сейчас хочу еще такое дополнение сказать, что часто спрашивают, просто в голову пришло, часто спрашивают, как определять доши, опросников, куча. Вот как мы сейчас вот объясняем, это лучший способ определять доши. То есть вот по таким признакам. Нужно просто очень внимательно посмотреть на все эти свойства и увидеть их в жизни. Драва где-то рядом эти, Сара и Драва, да, но это немножко разные вещи. Драва означает текучий больше, чем жидкий просто, если водянистый. Или бегущий. То есть это означает, что люди питты бегут по жизни. То есть вот эта их интенсивность, она и текучесть, она вот их заставляет бежать. То есть одна из задач людей питты – это научиться все-таки жить настоящими и как бы останавливаться хоть иногда. Вот. С другой стороны, это позитивное качество, то есть это не дает застояться как бы всему обществу. То есть люди питы, как мы еще говорили давно-давно, это трансформаторы. Да? То есть мы говорили, что ваты это больше трансформаторы, питы трансформаторы, а капха это стабилизаторы. Так вот, это позволяет трансформировать именно общество, вот это их как бы незастойная такая природа, но это также может и в негативные формы превращаться. Вот. Также драва означает вообще сама природа питы в теле, как доши, то есть как телесной доши, она такая как бы как раз текучая. Вот. То есть капха, она все-таки неподвижная больше, она инертная. Да? Вата, она заставляет двигаться, и при этом сама тоже двигается, но течет именно вот как жидкость, форма жидкости, именно капха. Ой, вернее, питта, извиняюсь. Именно питта имеет это свойство текучести. Вот. И всевозможные вот выпад, есть такое понятие в медицине, да, вот выпад это всегда связано с питтой. Вот это когда сочится что-то, сочащиеся, например, язвы какие-то, или выпад в слизистых. Кстати, слизистые мы когда разбирали со снег, да, нужно сказать, что если у ваты сухие слизистые, то у питты они будут уже влажные. Вот. Также драва означает растворенный или превращенный в жидкость, как лед тает, да, температура вот этой. То есть расплавление, есть такое понятие также медицинское, когда ткани расплавляются, это происходит за счет питы. То есть гной... За счет дравы получается. Да, за счет именно вот этого отдельно взятого свойства питы, которое называется драва. То есть растаять или расплавиться. Да? То есть расплавление тканей происходит из-за гнойных процессов, например. Вот. Продвижение, ход, быстрое движение, полет. Это очень похоже на сару. Да? То есть, я думаю, здесь вы уже все сказали, Михаил Альбертович. Также драва означает игра, спорт, забава, развлечение. То есть вот к игре, к спорту, к каким-то соревнованием, то есть когда вот двое ревнуют друг друга к чему-то, к победе, например. Вот, это больше свойственно как раз людям питы. То есть вот все спорт в основном управляется, и в самом спорте вот больше людей все-таки питы можно увидеть. Это даже если смотришь вот состязания, да, спортивные, можно видеть, что подавляющее большинство вот атлетов, спортсменов, они питы конституции. У них есть соревновательный такой соревновательный настрой. Вот, и в жизни также. Усиливает питу. Ну, конечно, в жизни также профессионалы, например, они могут соревноваться между собой. Вот. Бывают здоровые соревнования. Вот. Бывают нездоровые. Нужно, конечно же, выбирать здоровые соревнования. Вот как здесь написано, забава. Как забаву это рассматривать. Вот. Ну, собственно, вот так. Поток, струя или ливень, излияние фонтан, это характеризует как бы вот человека питы, то есть он так как вот как струя, как фонтан, то есть фонтанирует. Очень яркий человек, вот. Заметный, интенсивный, активный, все, что сегодня говорили. Вот это были у нас свойства питы. Михаил Альбертович обещал рассказать, как это дело компенсировать. Вкратце. Ну я, наверное, может потом мы будем подраво добавлю. Да, конечно. Ой, я забыл, извините, Михаил. Нарушил традицию. По поводу соревнований хотел добавить, так как сам провел около 10 лет в спорте, и так примерно представляю. То есть идея людей питы конституции, я побеждаю, ты проигрываешь. И это в основном идея не обязательно только в спорте, а вообще в жизни. Я победитель, ты проигравший. И вот при этом у них очень сильно увеличивается качество питы доши. Здесь же нужно действовать немножко по-другому. Мой духовный наставник Бхакти Тиртха Свами, он говорил, что можно иметь двух победителей. То есть я выигрываю, и ты выигрываешь. Мы оба становимся победителями в любом состязании. И мы это помогаем. Правильное соревнование. Да. Правильное соревнование, говорю. Да. То есть мы оба можем стать победителями. Нам не надо это делать за счет того, что есть побежденные. Вот. Да. Драва, тут вот есть такой перевод текущий, да, и в то же время это еще бурлящий поток. То есть он может быть гладко текущий, а может быть бурлящий поток жидкости, потому что драва же ведь еще это жидкость, да. Так вот, человек питта конституции, он может бурлить внутри, но снаружи не показывать этого. И тогда у него потом страдают внутренние органы, печень, например, сердце. Когда он накапливает внутри эмоции, говорит, кипит, закипел. Да? пар из ушей пошел. Вот. Драва – это гладкий, плавный. Это говорит о стиле поведения человека, о стиле его речи. Речь у людей, питоконституция, она еще к тому же беглая, но в отличие от людей... текучая при этом. Да, ваты. Вот вата, у них очень быстрая и непонятная речь. Они могут проглатывать окончания, перескакивать, заплевываться. Да. А люди питоконституции, они говорят быстро и четко. Поэтому из них получаются одни из лучших ораторов. Да, ораторы лучшие до пита, да. Согласен. Что еще по поводу драва сказать? Ну, вот, наверное, вот это все основное, то, что я хотел добавить. Андрей Юрьевич, что у нас дальше по плану? Вы обещали рассказать, каким образом... Рекомендации, да, для людей с конституцией. Да, простые рекомендации. Давайте самые простые вещи возьмем. Я буду, говоря о рекомендациях, опираться на Чарака Самхиту. Чарака, он... в своем каноне, в Чаракасамхите, есть у него такая книга, называется «Виманастхана», и там он дает рекомендации каждому типу конституции, и вот он выражается очень художественно и поэтично. Я некоторые вещи прямо зацитирую, как он говорит, это даже может казаться смешно и иронично для нас, но это на самом деле так. Вот там, например, сразу вот такой самый яркий пример скажу, что он советует людям с конституцией Пита резвиться в цветущих садах, овиваемых прохладным, сладко благоухающим ветерком. Как вам, Андрей Юрьевич, так говорит? Это поэтично очень. Так, и надо нам резвиться, Николай Бертович, с вами. Скоро начнем? Надо напрямую воспринимать это. У нас, кстати, сейчас очень... Весна у нас во дворе вот здесь цветут абрикосы, вишни, яблони, груши. У нас все в цвету сейчас очень красиво. Так что приезжайте. У вас есть шансы резвиться. Да-да. И прохладно, кстати, не так же. Очень хорошо. Ну, давайте попробуем какие-то основные рекомендации озвучить, ссылаясь вот опять же на Чараку. Ну, что касается масла. Очень полезно людям питоконституции применять и внутрь, и наружно охлаждающие масла. Особенно топленое. Кокосовое масло и топленое масло. Вот наиболее доступное это топленое масло, которое можно сделать самостоятельно из сливочного масла и использовать в основном рационе. Также, что касается процедур, очищающих и восстанавливающих процедур, здесь очень хорошо подходят процедуры веречина. Это послабление для того, чтобы устранить вот эту избыточную желчь из кишечника, и ректомокшана, кровопускание вот так вот детально, буквально мы не используем, но в то же время можно, например, порекомендовать герудотерапию или растения, которые очищают кровь, потому что кровь у них, как мы сказали, горячая. Поэтому очень хорошо подходит марена красивая, например, для этих целей. Да, очень, очень хорошее растение, оно здесь доступно в России, его можно применять, оно в аптеках есть, в фитоцентрах доступно. Вот только про веречину нужно добавить, только что нужно какие-то легкие делать вне клинических условий, то есть если мы говорим о панчакарме, как веречина, uh-huh. как веречина карма, как часть панчакармы, мы не должны применять какие-то очень сильные, слабительные, то есть то, что называют муриду речина в айурведе, то есть это, например, порошок корня тривиита или, да, или харитаки применять на ночь, или трифалу, то есть, но не больше чайной ложки. Пита таким образом снижается. Очень хорошо малаки еще помогает, как средство непосредственно, как бы это один из компонентов трифалы, но именно действующий выборочно на питу, Михаил Бертыч. Расаяна для пита доши, а малаки. Да, и вот что еще? Что касается питания, то людям пита конституции нужно употреблять не слишком горячую пищу. И пища эта должна иметь доминировать должны сладкие, горькие, вяжущие вкусы и должно быть охлаждающее такое воздействие. Также Чарака рекомендует пользоваться духами с мягким, сладким, охлаждающим ароматом. И он приводит пример сандал, аромат сандала, вот, который хорошо подходит для людей питоконституции. Да, еще и дорого. Они любят дорогие вещи. Дорогие духи. Точку. Что, Наташа? Удар в точку. Тогда я процитирую Дипака Чопру, который пишет, что люди питоконституции живут по часам. Чаще всего по очень дорогим. Да-да. Отлично. Также Чарака рекомендует слушать им приятную музыку и хорошие вести. Потому что... Да, плохие вести очень выводят из равновесия. Да. Как цари, помните, когда к ним приходят и говорят, какую весть вам сказать сначала? А за плохую они голову отрубали. Да-да. Пита. Дальше Чарака рекомендует проводить посиделки с добрыми друзьями. Вот как мы сейчас, Андрей Юрьевич, с вами проводим посиделки, находясь в разных концах нашей необъятной родины, но тем не менее это у нас такие беседы и посиделки. А друзей посидельщиков тоже Пита с Конституции подбирать? Конечно. Нет. На самом деле надо всем Конституцию. Я иронизирую, что, конечно, было бы благоприятно для всех тогда сразу. Я предлагаю вообще на сайте написать посиделки, вот где мы пишем, что лекции, написать посиделки по аюрведе. Посиделки с добрыми друзьями. Я прям сейчас могу сделать. Не проблема. Андрей Ильич, вы не против назвать наши передачи посиделки? Беседы посиделки. Дальше Чарика... Дальше Чарика рекомендует людям Пита Конституции общаться с представителями противоположного пола, которые отличаются исключительной красотой и украшены гирляндами из свежих цветов и сандаловой пастой. Как вам, Андрей Юрьевич, эта рекомендация? Ну, практически неосуществимая, к сожалению. Тогда идем дальше. Носить легкую, свежую... Ну, вообще это нужно... Можно я ремарочку небольшую сделаю? Вообще, люди Питы, их действительно успокаивает красота. Угу. Вот, то есть одна из их ценностей, как бы людей Пита, они еще и визуалы, к тому же, кстати, об этом мы еще вообще не говорили. Это... Сейчас, может, Михаил Альбертович скажет. Вот, но в связи с тем, что они визуалы и что они очень привязаны вообще ко всему красивому, соответственно, красивое окружение очень успокаивает вообще Питу, Михаил Альбертович. Я закончу с рекомендациями Чарики, тут немножко осталось. Он пишет дальше, что рекомендуется носить легкую свежую одежду, пропускающую воздух и успокаивающие окраски. Он приводит такие примеры, как синяя, белая одежда, изумрудно-зеленая и так далее. Дальше. Находиться в помещениях, которые охлаждаются лучами луны и с боков открыты ветру. Бывать Сибири, в горах... В Сибири где-нибудь. Да я сейчас... Нет, не хочется туда больше. Да, буквально это воспринимать не надо, да, лучше. Ну, да. Время, место, обстоятельства. Дэша Калапатра, да, место, время, обстоятельства. Ага. Это я вспомнил в Дели... Принцип нужно понять. Да, принцип охлаждения здесь, конечно, присутствует. Я просто вспомнил в прошлом году в ноябре в Дели вечером мне нужно было нанять моторикшу, и я сел, мне сказали, садитесь, скоро подойдет водитель. Подошел такой с угрожающего вида сикх, и да. Когда он сел за руль, и он несся по улицам Дели, а уже было прохладно, и вот со всех сторон меня обдувало, я держался за поручни. И луна светила. Да, я думал, меня вынесет просто из этой рикши ветром, как он ехал. Вот дальше. Владимир Михаил Альбертович. Дальше Чарака пишет, бывать в горах, на берегах рек, в парках исключительной красоты, где много цветов и прудов с цветущими лотосами. Регулярно пить охлаждающие, горько-сладкие и холодные чаи. Вот такие рекомендации дает Чарака для людей Пита Конституции. Вот это такие вот наставления, можно их выполнять. Кстати, я вот еще тут хотел от себя добавить, что в основном... Если говорить о специях в рационе, то людям Пита Конституции нужно применять охлаждающие специи, которых меньшинство. Большинство специй согревающие. И люди Пита Конституции ошибочно именно их применяют. Там чили, черный перец и так далее. Да. А им нужно применять такие специи, как фенхель, кориандр, вот особенно им на первом месте, наверное, по полезности. Кориандр, куркума, да, кардамон. Куркума. Кардамон, кумин, то есть вот такие вот. Специи обязательно должны быть в рационе, чтобы их умиротворять и успокаивать. Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Аюрведа Радио. Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая Аюрведа. Аштанга Хридая Самхита. Ну что, Андрей Юрьевич, может быть, у нас есть вопросы, от радиослушателей? Наташа, спросить, есть у нас вопросы? В чем вопрос? А вопрос, могут ли доши в течение жизни меняться? Ответ – да. Могут. Коротко и ясно. Но лучше, чтобы они не менялись. Лучше следовать своей природе, как мы говорили. То есть взять свою же природу и просто проявить ее в добродетели, в сатвагуне. И это будет идеально. Угу. Михаил Альбертович, может что-то добавить? Нет, все отлично. Все сказано. Хорошо. Давайте к следующему вопросу переходим. Давайте. Скажите, пожалуйста, а от чего люди питадоши могут полнеть сильно? Можно я скажу? Переедание, например. Да, Михаил Альбертович, пожалуйста. И в какое время? Не просто от переедания, а от переедания вечером. Вот часто говорят, и по телевизору, и по радио, и в СМИ говорят, не ешьте на ночь, вредно. И люди питают. СМИ говорят. Даже в СМИ даже не можем внять. Люди питоконституции конституции едят на ночь и громко смеются при этом. Они говорят, где же это вредно? И примерно они смеются лет до 40. После 40 лет их организм перестает компенсировать это издевательство над ним и начинает поправляться. Если раньше они могли переедать, есть вечером, ночью, утром, днем, на закате, на рассвете, на заходе и так далее, в любом количестве, любую пищу, это никак не влияло, то постепенно организм перестает компенсировать это, и они начинают поправляться. Вот, это а привычка есть в большом количестве осталась, и огонь пищеварения уже не такой сильный становится, и тело поправляется. Поэтому нужно режим соблюдать питание и питаться той пищей, которая полезна для людей питоконституции. Ага. Андрей Юрьевич? Ух. А можно как бы сразу вопрос по ходу дела? Я являюсь капха-питой или пита-капха, даже не очень важно для меня на самом деле. Дело в том, что в декабре месяце я решила перейти на одноразовое питание. До 12 часов дня я питаюсь один раз, как вот сказал Олег Геннадьевич, сладкого сколько хотите, а так остальное тоже вот по вкусу. Ну, не сильно наедаюсь и не сильно переедаю, так чувствую, что плотно, достаточно. Прекращаю питание, и вечером я только, или в течение дня я могу пить воду, по большей части на работе только воду пью, а вечером, приходя домой, выпиваю чуть больше 200 миллилитров молока, так, 300-400, очень люблю молоко. Вот чуть больше 200-300-400. 400 – это в два раза больше. По настроению, когда бывает стакан, когда бывает два. Чаще сладкое, достаточно такое вот сладкое, и со специями куркума, кардамон, ваниль и имбирь чуть-чуть. Вот. Ага. Так вот, первый месяц, декабрь, я достаточно сильно сбросила веса. И на мне вещички болтались, так скажу вам, приличненько. А потом, после прошествия месяца, я стала возвращаться к своему прежнему весу. Я чуть-чуть не добрала с того веса, с которого как бы я свалилась. Но, тем не менее, я вот набрала этот вес. Меня это немножко огорчает. Почему это произошло? Хотя я не питаюсь на ночь. Много я питаюсь... молока очень. Очень много молока, да? Да. Можно я стакана скажу? Молока на ночь пить лучше нельзя. Лучше нельзя, говорю. Лучше не надо. Великомогучий русский язык. Андрей Юрьевич, Наташа, я просто хотел информацию такую чисто с точки зрения даже физиологии сказать, что есть такие данные, что взрослый человек, ну если взять такую среднюю массу и возраст взрослого человека, больше 350 миллилитров в сутки молока усвоить не может. Это максимально. То есть это, ну, как бы больше, это уже тяжело будет. Понятно. Ну, вот просто, чтобы вы имели в виду. Все, уменьшим дозу. Сказали, по здоровью нужно Наташа, знать, что меньше. Не пейте больше стакана. Стакан достаточно. Люблю молоко. Вот. Я не могу его пить в обед, не могу его пить днем. До 6 часов. И утром мы слышим это. Как я люблю как то, что вы мне молоко запретили. Ну, молоко, насколько каждый я раз знаю. Пациент, смотря в расписанную ему диету, говорит, боже мой, вы запретили как я буду все, жить? Что я люблю. Да. Ну вот что касается молока, насколько я знаю, молоко вы нужно пить до 6 утра, правильно? Утром можно. До 6 немножко. Утра. Почему до 6? Ну оно потом как-то вот не очень переваривается, насколько просто я знаю. Просто его нужно отдельно от пищи принимать и все, от остальной. Если вы не завтракаете, то вы можете, да, то вы можете и в 10 утра выпить, в принципе. Какая проблема? Только горячее, просто пейте. Время капхи, имеется, скорее всего, в виду, что время капхи начинается с 6 часов до 10 где-то. Вот, ага. Поэтому в это время нежелательно такие капхогенные продукты принимать. Вот, не знаю, я... Наташа, можно я как бы вот добавлю здесь для вас? Да. Дело в том, что 6 утра на часах, это не 6 утра по астрономическому времени. Угу. Сейчас же в России перевели стрелки. У нас, например, в Новосибирске полдень приходится примерно на 13:30-13:35. То есть где-то полтора часа сдвиг. Угу. Поэтому вы можете это иметь в виду. 6 часов по астрономическому времени это будет примерно 7:30. Ну, в Москве может быть немножко другая разница, надо просто высчитать ее. Но час с лишним получается. Но в любом случае, вот насколько я говорю, я слышала, я не знаю, насколько это действительно авторитетно, поэтому я к вам и обращаюсь, что вот в утренние часы, часы завтрака лучше принимать кисломолочную пищу. А я вот, например, ряженку там или кефирчик люблю выпить, а потом у меня обед. Ну, хотя чаще у меня все это в одно и то же время вмещается. Не успеваю. Я бы оспорил это утверждение, потому что как бы я не встречал, во-первых, этого в шастрах. Угу. Вот, и нужно делить все-таки людей на конституциональные mm-hmm. типы. Вот, и людям капхи с утра, кисломолочные продукты, типа йогуртов и этих творога, например, противопоказано. Вообще в аюрведе сказано, что творог, например, или сыры нужны всего лишь раз в неделю и не чаще, например. Вот. То же самое относится к таким тяжелым, как бы, кисломолочным, типа йогурта. Потому что кефир он легче, например. Что в нем больше огня, как бы, там даже алкоголь присутствует. Вот. Но, скажем, йогурт, он очень тяжелый. Особенно эти магазинские всякие йогурты. Там. Даже если самодельный йогурт, тяжелый для капхи особенно. Угу. Хорошо для питы. Вот. Для ваты тоже не очень хорошо, потому что неустойчив огонь пищеварения. И непонятно, переварится ли этот йогурт. То есть в каком состоянии огонь пищеварения. Так как у них, мы говорили, вишама агни, то есть неустойчивый огонь пищеварения для ваты. То есть в один день усвоится, в другой нет. Вот, а капхам абсолютно противопоказано. Вот. Горячее молоко же при этом можно пить. То есть горячее молоко усвоится всегда, если оно правильно приготовлено, как мы говорили, и отдельно от других продуктов принято. Оно, в принципе, усвоится в любое время суток. Вот. Так вот, как бы это. Мы еще дойдем до этого, когда мы будем. Есть такое, такая глава в Аштанга-Хитая Самхите, которая называется о жидкостях. То есть, и там будут перечислены виды, разные виды молока, как они употребляются и так далее. Вот. Вот так. Угу. Замечательно. Ну, что сказала, я хотела заметить про себя. По мне, больше пусть будет молочных и кисломолочных продуктов, нежели каких-то других остальных. Люблю я. Да, люди питы чувствуют, как их успокаивает молочный продукт. Особенно просто молоко. Кисломолочные все-таки, они содержат себе больше огня. И да, да. А просто молоко. Не так любимо. А вот просто молоко, да, я по себе знаю. Mm-hmm. Я в детстве в столовой, когда мы приходили, я помню свой первый класс, когда нас там в столовую выводили пить горячее молоко, знаете, кипяченое, и в основном оно же горячее, еще и с пенкой. Вот. Mm-hmm. И все дети, они воротили нос, и я помню, я спасал, так сказать, друзей. Спасали пенки в стаканах. Для меня пенка это самое вкусное, что есть в молоке. Да, вот я думаю, что многие радиослушатели решат поморщиться, но вот это самое вкусное, что может быть в настоящем молоке. Но вот мы с Наташей не поморщимся. Не побрезгуем. Не побрезгуем. Вот, и... Михаил Альбертович, как вы к молоку относились в детстве? Я хорошо к молоку относился. И когда и сейчас отношусь хорошо, но у меня был такой период, я несколько лет не пил молока. Это еще до того, как я начал изучать юридическую медицину. Я с аюрведой познакомился в 1994 году. А до этого года 2 или 3 я отказался от молока, начитавшись различных вот книг по этому поводу. И вот о чем жалею, что вот 2 или 3 не пил молока. И мне было плохо в этот период. Но я терпел, думая, что делаю благо для своего тела. Но только когда познакомился с аюрведой, я понял, что, что и какую ошибку я совершал. Ну, это отдельный разговор по поводу вреда, так называемого вреда молока. Михаил Ильич, в каком году мы с вами познакомились? В 96-м или 97-м? О, где-то так, да. Где-то ДК 90... «Прогресс», я помню, такое символическое Да. В Новосибирске. Да, в Новосибирске мы встретились. Это было где-то, да, 97-й год, наверное. Давно это было. Окей. А имбирную воду пить лучше после еды или когда? А еще Нина пишет, я разнообразно стараюсь питаться, но у меня перебор жирами и углеводами. Тогда получается, я... Это как раз то, что не положено капха, Дош. Угу. Мы говорили, что, по-моему, я насколько помню, что у нее агнимандия, то есть это как раз такой как бы подавленный огонь пищеварения, соответственно, сладкое и жирное противопоказано. Угу. А имбирную воду ей когда пить? Натощак. Если она хочет похудеть. Вода это что? Имеется в виду то, я не знаю, то есть в Аюрведе вода это питье, как бы, да, то есть для разных дош предписано различное питье, то есть на большое количество воды заваривается небольшое количество какого-то растения. Вот, и принимается, это называется тоя, скажем, вот это вот ардрака тоя, видимо, называется, если свежий имбирь. Какой там имбирь-то у нее? Шуньте? Сухой имбирь. Разные просто имбири. Трудно понять, это разные. Написано. Влажный имбирь одни свойства имеет, как бы свежий имбирь, сухой имбирь имеет другие свойства. Вот. Ну, можно сказать, что шунти ей показан сухой имбирь, а сухой. Для капха подойдет хорошо, если натощак все-таки использовать. Если хочет похудеть, то правило такое. До еды, если человек пьет, то он худеет. Если пьет человек во время еды, то вес остается равным. Если он пьет после еды, он прибавляет в весе. Это в Аштангах Хридаям Самхите будет сказано скоро. Мы до этого дойдем. Это правило, одно из правил питья, да. То есть, связанное с весом. Если вес нужно уменьшить до еды, если и не пить после еды совершенно, просто сполоснуть рот и все. Если нужно прибавить в весе, нужно пить после еды, как мы все и делаем в нашей вот реальности. То есть у нас как-то принято после еды пить все время. Это прибавляет вес. Да, у нас принято попить чаек там с пирожками или там с конфетками. С печенюшками. С печенюшками. С тортом. С тортом. С тортом я тоже очень люблю. А то есть вот, пить вот так. Да, вот предыдущий был вопрос про чамванпраш. Ох, какое слово. В принципе, простое, но выговорить вот мне сложно. А есть противопоказания у него? Чамванпраша? Угу. Ну, таких сильных противопоказаний практически нет, кроме каких-то активных воспалительных процессов. Острые состояния воспаления. Да, ну... И некоторые острые воспалительные заболевания, особенно острые воспалительные заболевания почек. Потому что он раздражает почки, мочевые пути, и при этом, ну, если там воспаление еще, то он просто обострит ситуацию. В принципе, это такой препарат, который практически не имеет противопоказаний. Это расаяна. Обычно расаяна пьется после панчакармы. То есть после очищения. Для восстановления тканей, и иммунитета и так далее. То есть... Обычно ее отдельно не применяют, если так строго говорить. Вот. Вот, что я хотел сказать о расаяно-терапии. Расаяно, правильно, опять же говорить. У нас в русском языке мы привыкли к слову расаяно, хотя правильно лучше сказать расаяно. Вот. То есть прием расаяно препаратов без предварительного очищения в Аштанге Хридаям сравнивается со стиркой. Вернее, с окрашиванием грязного, как бы грязной ткани. То есть предварительно ткань нужно выстирать, а потом красить. Вот. То есть будут пятна. Неполноценное окрашивание. То есть бесполезное. То есть такая тряпка, она как бы в пятнах крашена, она никому не нужна. Соответственно, расаяно-терапия должна проводиться в правильном контексте. Ну, это строго говоря. В целом, в принципе, чаванпраш можно применять и без расаяна, вернее, без панчакармы, конечно, но эффект будет вот такой вот тряпки. Неполноценный эффект. Отлично. Михаил Альбертович, вы добавите что-нибудь? Я хочу спросить, есть ли еще вопрос? Про чаванпраш, в принципе, все сказано. То есть, Андрей Юрьевич очень хорошо рассказали. Относится к таким тоникам препарат. В принципе, вот я могу добавить, что неплохо чаванпраш давать детям для питания тканей, улучшения их иммунитета. Вот. А что касается взрослых людей, то вот действительно Андрей Юрьевич правильно сказал, что нужно предварительное очищение организма для того, чтобы он действительно сыграл свою роль. Хотя каких-то ограничений он не имеет и может как тоник, как иммуномодулятор использоваться. как омолаживающее своего рода средство. То есть, да, но если мы хотим полноценного 100% эффекта от чаванпраша, мы должны через очищение предварительно очистить. Вот. Детям дают, действительно, в Индии можно видеть, что его просто на хлеб мажут, как варенье, знаете, я это своими глазами видел. То есть он на кухне, кстати. На кухне. Как варенье. Вот, и... Он есть варенье. Ну, он и есть варенье. Лехем. Вообще, как бы, надо тут добавить еще, что и на Руси делали раньше, как бы, в прошлые то годы, как говорят в деревнях. В прошлые то годы на Руси тоже чаванпраши варили. В былые годы. Да, имеется в виду, что вот это варенье, это всегда было с добавлением лекарственных трав. И готовилось особым образом, не просто сварить ягоды. Вот. Ну, то есть, целая технология правильного приготовления вот этой авалехи существует. Достаточно простая, но просто нужно ее изучить и видеть, как это варится, чтобы, не, чтобы оно действительно, ну, как сказать, полноценную такую пользу принесло. Чтобы витамины остались живые. Вот. Все вещества. Спасибо вам. Будьте счастливы. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания.